«Лучше бы он поехал к камину», – прокомментировал бородач. «Понятно дело», – усмехнулся рассказчик. Он подошел к девушке за стойкой и говорит: «Где у вас хирургия?» «Направляют на третий этаж». Поднимается по лестнице, залетает в кабинет с табличкой «Хирургия». Внутри сидят две девушки-маглы в белых халатах. Он им восклицает: «Доктора, миленькие, помогите. Уздечку порвал, посмотрите». Начинает снимать портки. И тут видит, что доктора покраснели и стали хихикать. Одна из них рукой показывает ему за спину. Он оборачивается, и знаете, что видит? «Что?» – спросил блондин. «Там стоит стол с бармашиной и надпись: челюстно-лицевая хирургия». В общем, таксист ошибся, подумал на уздечку языка и отвез Боба к дантистам с отделением челюстно-лицевой хирургии. Друзья рассказчика засмеялись. «Вот-вот, а представляете, как я ржал, когда это слушал. Интересно, как он себя чувствовал в тот момент». Девушкам-дантистам вывалил пенис, они красные, как томаты, обе ржут. Он такой же красный от смущения, не знает, как быть. Оттуда вылетел со скоростью спортивной метлы. В итоге Бобу все равно пришлось добираться до камина, чтобы попасть в магическую клинику. В палаточном лагере было весело. Мы общались со многими волшебниками, изредка встречали знакомых по Хогвартсу, готовили еду на костре. В проживании с большой компанией людей со всего света есть непередаваемая романтика. Люди в большинстве настроены радушно, с радостью идут на контакт. Разве что стоит делать поправку на то, что все собравшиеся обладают сверхсилами, а не волшебники. Утром на пятый день проживания в палаточном лагере я понял, что хочу черного хлеба. Вот не знаю почему, видимо, из-за того глупого сна. С тех пор периодически накатывает подобное желание. В Британии черный хлеб можно купить, но он будет совсем не такой, как российский. Я же хочу бородинского, настоящего, и, кажется, знаю, как и где его можно раздобыть. Видел где-то в лагере российский флаг. У кого-то из русских с собой может оказаться буханка бородинского. Неужели зажилит кусочек хлеба, если ребенок попросит? А мне одного кусочка за глаза хватит, законсервирую чарами, а потом раздую заклинанием. Луна, я схожу, поищу русских, хочу кое-что найти. Я с тобой, тут же оживилась подруга. Эй, вы куда-то идете? Обратил на нас внимание загорающий лежа на трансфигурированном лежаке Деннис. Колин хочет найти русских. Восторженно ответила Луна. Я с вами, подорвался с лежака Деннис, и тут же начал одеваться. Наша троица стала бродить по лагерю. Мое внимание привлек мужчина примерно 40 лет. Короткие русые волосы зачесаны на бок, на волевом лице с серыми глазами хмурое выражение, присущее славянам в повседневной жизни. На нем был надет дешевый спортивный костюм. Такие любят носить жители бедных районов Бирмингема и русские в поездах или на даче. Он курил неподалеку от брезентовой двускатной палатки, которая внешне ничем не напоминала о магии. «Простите, сэр, вы говорите на английском?» – спросил я у него. Мужчина выглядел недоуменным, он явно не понял мой вопрос. Понятное дело, если он иностранец, то для него вопрос звучал так: «Excuse me, sir, do you speak English?» «Бля», – выдал мужчина. «О, русский мне тоже подойдет». Перешел на великий и могучий, правда акцент у меня был жуткий, сказывалось длительное отсутствие языковой практики. «Так вы говорите на русском», – обрадовался мужчина. «Только я, мистер, чем могу помочь, парень?» – спросил волшебник. «Даже не знаю, как сказать, я немного стесняюсь. Видите ли, я так давно не ел черного хлеба, а тут чемпионат, волшебники собрались со всего мира», и заметил русских. Вот и подумал, что у кого-то с собой может оказаться буханка бородинского. «Так ты что, хлеба хочешь?» – удивился и вместе с тем усмехнулся мужчина. «Да, сэр, меня зовут Колин Криви, это мой брат Деннис», – указал я на Дэна, – «и подруга, Луна Лавгуд. Может, у вас или ваших знакомых найдется кусочек черного хлеба, я бы обменял его на сыр». «Ох, Коля, вот уж удивил», – развеселился мужчина. «Зови меня Сергей Сергеевич. Заходите к нам в палатку, мы с супругой вас накормим». «Простите, Сергей Сергеевич, мы не голодные. Просто в Британии невозможно раздобыть бородинского хлеба, а я думал, если будет кусочек, смогу наложить чары стазиса и раздувать его с помощью энергии». «Да ладно, что уж там, мне хлеба не жалко». Сергей щелчком отбросил в сторону сигаретный бычок. «Обождите, сейчас вынесу». Русский волшебник скрылся в палатке. «Колин, скажи, что я не ошибся, ты только что говорил с этим хмурым мужчиной на русском?» – удивленно спросил брат. «Да, когда ты успел выучить иностранный язык?» – с восторгом и долей удивления спросил Деннис. «Не учил, мозгашмыги нашептали, не хочешь говорить?» «Так и сказал бы», – надулся брат. «Мозгашмыги, они такие, много чего могут», – с уверенностью невозмутимо сказала Луна. «Колин, о чем ты говорил с этим волшебником?» – попросил у него хлеба. «Брат, с каких пор ты стал попрошайничать?» – спросил Деннис. «У нас же еды в запасе вагон и маленькая тележка. Каждый день шашлыки едим. Ден, какое попрошайничество? Просто хочу черного хлеба, который пекут лишь славяне. Тем более я договорился обменять его на сыр. А во!» – протянул брат. «Раз на сыр, значит все серьезно. Наверное, это какой-то деликатесный хлеб?» «Нет», – покачал я головой. «В России это обычный недорогой хлеб. Частенько я вас с Луной ни черта не понимаю», – тяжело вздохнул брат. В нашу сторону грузной походкой шла полная ведьма. Она была настолько широкой, что нам с братом пришлось бы взяться за руки, чтобы обхватить ее. Серая блузка обтягивала живот, демонстрируя всем жировые складки, черная до пят юбка мела по земле, но при этом оставалась чистой, что говорило о наложенных на нее чарах. Я бы не обратил на женщину внимания, если бы не ее хмурый вид. Выражение ее лица можно было назвать злобным, маленькие глазки блуждали вокруг, складывалось такое ощущение, словно женщина искала с кем закатить скандал. Из палатки выбрался Сергей, за ним летел поднос, весь уставленный едой, тонко нарезанное сало, черный хлеб, горсть конфет, стаканы, наполненные жидкостью, похожие на темное пиво, но я сразу опознал в напитке хлебный квас. Рот тут же наполнился слюной. «Ребята, угощайтесь», добродушно улыбаясь, сказал Сергей Сергеевич. Перед нами завис поднос. Деннис смотрел на еду с опаской, я же с вожделением. Взял сало, черный хлеб и соорудил бутерброд. Схватил стакан кваса. «Спасибо, сало, квас, Колин. Ты что, будешь есть это?» – слегка испуганно вопросил Деннис. «Это же сырой бекон?» «Да, это соленое сало». «Ден, ты чего, соленый свиной жир?» – скривился брат. «Фу, ты реально будешь есть это?» «Конечно, я с огромным наслаждением откусил половину бутерброда и запил квасом». Луна, видя с каким наслаждением я ем, осмелилась попробовать продукты. «Вот, сразу видно, наши люди», – радостно произнес Сергей. «Угощайся, малец, не смотри», – сказал он Деннису. «Брату не нравится свинина, сэр», – сказал я мужчине, чтобы он не обижался на Денниса. «А, бывает», – кивнул Сергей Сергеевич. «Ты что творишь?» – раздался противный визг. Голос исходил оттуда, откуда никто не ожидал его услышать. Та самая полная женщина оказалась вблизи нашей компании и на английском противным голосом закричала на Сергея. «Эти русские совсем с ума сошли, детей пивом поить. Я тебя в Азкабан посажу, грязнокровный выкидыш». Коля, чего это она хочет?» – растерялся русский волшебник, спросив у меня на русском. «Ебанутая, думает, что мы пиво пьем, и оскорбляет вас». Деннис замер и часто моргал, смотря на ведьму и не понимая, что происходит. Луна с отрешенным видом продолжала откусывать маленькие кусочки от салбургера. «Ха-ха-ха-ха», – рассмеялся Сергей. «Ты еще смеешься», – взвизгнула тетка на русского. «Эй, немедленно прекратите пить», – закричала она на нас. «Вам 17 лет есть, чтобы стать вами», – на английском ответил я женщине, чья фигура стремилась к идеальной форме шара. «Что?» – непонимающе протянула ведьма. «Чтобы стать вами, мне надо 17 лет есть». Ведьма впала в ступор, ее лицо стало наливаться дурной кровью. «Вкусно», – отпила из стакана квас Луна. «Похоже на странный компот. Что это?» «Квас – национальный русский напиток, который делают из хлеба», – пояснил я подруге. «Да вы, да я», – отошла ведьма. «Ну и детишки пошли, проклятые грязнокровки. Развелось вас, темного лорда на вас нет». Ведьма потянулась к волшебной палочке, но вдруг замерла. Прямо в ее лицо смотрела палочка Сергея, у которого было очень хмурое выражение лица. «Коля, переведи женщине», – спокойно сказал он. «Не стоит почем зря ругать детей и размахивать палочкой, это может закончиться печально». «Мэм, русский волшебник говорит, что ему не нравится ваше поведение и присутствие возле его палатки, а также ему не нравится, когда детям угрожают палочкой. Угрозы переводить не буду, но лучше бы вам поскорее уйти и не мешать нам наслаждаться конфетами и лимонадом». Поджав губы, толстуха фыркнула, спрятала палочку и с гордым видом ушла в обратную сторону. «Коля, мне кажется, Или твоя фраза была длинней?» – насмешливо вопросил Сергей Сергеевич, пряча в чехол палочку. «Из меня плохой переводчик, невозмутимо пожимаю плечами. Вот, сэр, это вам». Я достал из зачарованного на расширение кармана небольшую головку козьего сыра. «Такие вещи у меня почти всегда с собой. Домашний сыр с нашей фермы. Спасибо вам за угощение и хлеб». Корочку Бородинского я тут же спрятал в карман. «И извините, что побеспокоили». «Ничего, ребята, я, наоборот, даже рад», — улыбнулся Сергей Сергеевич. «Какое-никакое, а разнообразие. А то мы тут уже вторую неделю, и все одно и то же. Берите конфеты». «Ага, спасибо. Спасибо за сыр, Коля», — сказал волшебник. «Колин, ты точно мой брат?» — спросил Деннис на обратном пути к нашей палатке. «Не понял твоих сомнений. Мой брат никому не отдал бы сыр», — широко улыбнулся Деннис. «Дэн, ничего ты не понимаешь, это же квас, сало и бородинский хлеб. Такие редкие в Британии деликатесы стоят сыра». «Мне понравилось», — сказала Луна. «А мне нет», — скривился Дэн. «Как вы эту гадость ели? Фу, соленый свиной жир, компот из хлеба, извращенцы. Эту ведьму преследовали мозгошмыги», — добавила Луна. «Согласен. Она ходила по лагерю с таким видом, будто специально искала, с кем поскандалить. Эй, вы вообще меня слушаете?» — возмущенно произнес Деннис. «Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 26. На следующий день утром нас разбудил шум. Народ просыпался, завтракал и спешил в сторону спортивного поля, чтобы занять места согласно купленным билетам. Между палаток ходили торговцы, неся лотки и толкая тележки, полные невиданных товаров. Тут были светящиеся шарфы, зеленые для ирландских болельщиков, красные, для болгарских, выкрикивающие имена игроков, островерхие зеленые шляпы, украшенные танцующими трилистниками, болгарские шарфы, расшитые львами, которые и в самом деле рычали, флаги обеих стран, исполняющие национальный гимн, если ими махать, маленькие летающие модели метлы-молнии и коллекционные фигурки прославленных игроков, которые с гордым видом прохаживались по лотку. После обеда возле нашей палатки остановился один из торговцев. «Ребята, желаете что-нибудь купить?» – спросил он. Мистер Лавгуд и глазом не повел, он сидел за столом под открытым небом и писал очередную статью для своего журнала. «Мне, Деннису и Луне было интересно поглядеть на товары, поэтому мы приблизились к торговцу и стали рассматривать выложенные на лотке предметы. А это что?» – я показал на предмет, похожий на бинокль. Только он был бронзовым и с множеством разных непонятных кнопок и шкал. «Замечательный выбор, молодой человек», — улыбнулся торговец. «Это амнинокль. Десятикратное увеличение, сможете повторить любой эпизод, замедлить ход событий, имеется бегущая строка синхронного комментария событий. Очень недорого, всего 10 галеонов. Дайте, пожалуйста, 4 штуки», — я полез за кошельком. «Денег у меня с собой было немного, всего 50 галеонов. Но подумал, что такой бинокль на спортивном мероприятии окажется полезным». Торговец выдвинул сбоку лотка ящичек, явно с расширенным пространством, и достал оттуда 4 амнинокля. «Желаете что-нибудь еще?» – довольно улыбаясь, спросил волшебник-коробейник. «Есть еще что-то подобное?» «Нет, ребята», – слегка расстроенно ответил мужчина, после чего понял, что мы больше ничего покупать не намерены, и пошел дальше. «Дети, я дописал статью», — оторвался от блокнота мистер Лавгуд. «Пора отправляться к стадиону. Позже там будет большая очередь, надо успеть занять места». «Сэр, это вам», — вручил я ему амнинокль. «Спасибо, Колин», — повертел в руках прибор отец Луны. «Могли бы обойтись без этого. Что скажут твои родители на столь необоснованные траты?» «Ничего, мистер Лавгуд, это же мои деньги, следовательно, могу распоряжаться ими как пожелаю. Луна, Дэн», вручил я каждому из озвученных по амниноклю. «Колин, спасибо», обняла меня подруга. «Прикольная штука», смотря в окуляры, прокомментировал брат. «Похоже на видеокамеру, скрещенную с биноклем. Можно наводить фокус, записывать небольшой отрезок видео. Жаль, что звука нет. Сэр, может нам сразу сложить палатку? Ко мне в безразмерную сумку все поместится. Неохота после матча тащиться 2 километра обратно до лагеря. Но как тогда мы вернемся домой?» – спросил мистер Лавгуд. «У нас на 9 вечера назначено время для перемещения порталом. У меня есть порт-ключ до дома, Такое волшебство надзор не фиксирует. Вы с Луной можете аппарировать. В таком случае действительно будет лучше после матча вернуться домой, согласился мистер Лавгуд. Мы с дочкой отправимся с вами порталом, я проконтролирую, чтобы вы вернулись домой, сдам на руки родителям, потом с Луной аппарируем домой. После матча тут начнется пьянка-гулянка, ничего интересного для детей, а мне надо поскорее начать печать следующего номера придиры. Собрав лагерь, мы прибрались. Мангал был потушен. На удивление пламя, которое я зачаровал в самом начале, продержалось до настоящего момента. Я расколдовал печку, скамейку и столик, разровнял землю, и наша компания неспешно двинулась в сторону спортивного поля. Туда же шла целая вереница волшебников, отчего образовалась длинная процессия. Когда мы уже стояли в очереди, чтобы попасть на стадион, раздался глубокий, гулкий звук гонга. Вдоль дорожек, которые вблизи сооружения были значительно шире, чем в палаточном лагере, вспыхнули зеленые и красные фонари, осветив дорогу, ведущую к спортивному полю. Вокруг слышался шум тысяч людей, крики, смех, обрывки песен. Всеобщее лихорадочное возбуждение было необычайно заразительно. Нам открывался вид на часть колоссальных золотых стен, окружавших спортивное поле. Стадион был воистину грандиозный, особенно учитывая тот факт, что это временная постройка. Маги творят чудеса, возвести большой стадион в короткие сроки, а потом снести его к чертям, легко и просто. «Какой большой!» – восхитился Деннис. «100 000 мест», – произнес мистер Лавгуд. 500 волшебников трудились, чтобы построить этот стадион. Тут повсюду наложены маглоотталкивающие чары. «Сэр, а как они работают?» Стоит обычному человеку оказаться где-то поблизости, он вдруг вспоминает о каком-нибудь неотложном деле, сразу появляется желание оказаться где-нибудь подальше, пояснил отец Луны. Вообще есть несколько вариаций этих чар. Второй тип маглоотталкивающего заклинания действует по принципу отвода глаз. У обычных людей появляется желание смотреть куда угодно, только не на место, защищенное чарами. Редко когда используют оба типа этого заклинания. Такими заклинаниями защищены все магические поселения, заповедники, Хогвартсы, большинство мест проживания волшебников. «Сэр, а нас будут учить такому заклинанию? Оно наверняка очень полезное, например, чтобы защитить свой дом от обычных воров». «Ага», — скептически произнес Деннис. «А папа с мамой как попадут домой, если ты нашу ферму зачаруешь?» «Репилла Маглетум изучают на 5-м курсе обучения в Хогвартсе», — пояснил мистер Лавгуд. «Но боюсь, Деннис прав, вашу ферму подобным образом не защитишь. Оливер и Эмили тогда не сумеют попасть домой, да и ваши рабочие все время будут хотеть оказаться подальше. Это одно из заклинаний, а второе, второму можно будет попросить научить профессора Флитвика, вряд ли он откажет», — ответил отец Луны. «К сожалению, я им не владею. От леса волшебники только идут», — заметил Деннис. «Там зарезервированы места для палаток с билетами в министерскую ложу. Волшебники туда прибыли только вчера», — поведал мистер Лавгуд. «Наш сосед, Артур Уизли, хвалился, что прикрыл от неприятностей по своему ведомству родственника начальника отдела магического спорта игр. Люда Бэгмин за это подогнал ему билеты в министерскую ложу. У нас места не намного хуже, хотя билеты и дешевые, но всего в 2 секторах от министерской ложи, поэтому проще будет пройти через центральный вход. Сколько слушаю про Уизли, получается, будто они всегда нарушают магические законы. Притом не только остаются безнаказанными, так еще с этого что-то имеют», — недовольно пробурчал я. «Нам пришлось тут неделю жить и полчаса идти пешком до стадиона, а они мало того, что на халяву билетами разжились, так еще и идти от палатки всего ничего. Зато весело было. Когда еще удалось бы пожить в магической палатке среди такого скопления волшебников?» Не разделял моего недовольства Деннис. «Луна, покусай его», — ткнул я пальцем в брата. «Зачем?» — невозмутимо пожала плечами девочка. «Все равно я ни оборотень, ни вампир, заразить Денниса ничем не смогу». «Спасибо, Луна», — радостным тоном произнес брат. «Хоть ты не бурчишь, словно старый дед, не то, что некоторые», — кинул он на меня выразительный взгляд, после которого не оставалось сомнений, кто имелся в виду под некоторыми. Очереди как таковой не было, поскольку билеты оказались проверенными еще на входе в лагерь, а усталые маги-смотрители лишь присматривали за толпой. В итоге небольшие группки волшебников проходили через огромные ворота и рассасывались по стадиону. Я успел слегка проголодаться. Вся еда лежит в сумке и доставать ее будет на ходу неудобно. Единственное, что оказалось доступным, кусочек черного хлеба, лежащий в кармане. Хоть он был оставлен на развод, да и мало его, но приглушить аппетит до момента, как доберемся до места, хватит маленького кусочка, буквально, чтобы выработать слюну. С таким же успехом можно было пожевать жевательную резинку или слопать конфету, но ни того, ни другого в быстром доступе опять же не имеется. Из кармана была извлечена корочка Бородинского. В кармане в дополнение к незримому расширению наложены манящие чары и заклинания стазиса, поэтому продукты там хранятся в первозданном виде, не портятся, а извлекаются легко и просто, достаточно положить руку в карман и подумать о нужной вещи. Поднеся к носу хлеб, полной грудью вдохнул непередаваемый аромат черного хлеба с легкими нотками тмина. Божественный запах заставлял трепетать ноздри, навевал мысли о стопке водки, сале и зеленом луке. Водку мне пить рано, но последние продукты с радостью отведал бы вновь. Кто-то толкнул меня в локоть, рука дернулась, и кусочек хлеба обрел свободу. Я с ужасом наблюдал, словно в замедленной съемке, как он падает прямиком на утоптанную тысячами людей землю. На душе заскребли кошки, причем делали это так, как будто закапывали то, что там оставили. «Не ей-е-те!» — закричал я, когда корочка упала в пыль. Окружающие маги вздрогнули, стали озираться в поисках кричавшего. Первым среагировал один из смотрителей, который подскочил ко мне. «Мальчик, что случилось? Тебе плохо, мой хлеб?» С грустью и печалью я смотрел на павшие в неравном бою с гравитацией мучное изделие. «Он упал. Мерлин Великий, дай мне сил!» Простонал и закатил глаза смотритель. «Колин, пойдем!» За руку дернула меня Луна. «Что-то твои мозгашмыги сегодня расшалились. И так который день», — печально поведал в пустоту волшебник-смотритель. «То ребенок утащит у родителей палочку и ей раздувает слизняка, а как тот лопается, устраивает истерику, то великовозрастные детишки», — кинул он на меня укоризненный взор, — «из-за пустяка орут, словно под пыткой крутся. Мистер Лавгут и Дэн нестерпеливо дожидались нас. Понимаю, что жалеть о кусочке хлеба глупо, но это было зримое напоминание о родине прошлого воплощения души, которое по своей же глупости испортил. Не поднимать же с земли еду, не настолько я оголодал. В конце прошлой жизни так бы и сделал, но не сейчас, имея на боку сумку, наполненную продовольствием». Стоит отметить великолепную выдержку ксенофилиуса Лавгуда. Мужчина и глазом не повел на мою неприятную со сторонней точки зрения выходку. Деннис привык не обращать внимания на выходки брата, лишь печально вздохнул и едва заметно покачал головой, будто про себя говоря: «Это же Колин, от него и от Луны можно ожидать чего угодно». «Луна, ты чудо», — искренне сказал я подруге. «Ты всегда меня поддерживаешь и помогаешь. Спасибо тебе за все». «Спасибо, Колин, что ты есть у меня», — тихо ответила девочка. Дойдя до брата и отца Луны, я обернулся назад и взглядом стал выискивать ржаного виновника чуть не случившейся со мной на ровном месте истерики. Эх, что-то неладное творится со мной в последнее время. То сны странные, то на глупые поступки тянет, теперь это. Неужели началось оно самое страшное в жизни ребенка и родителей — подростковое взросление с присущим ему гормональным бунтом? «Мистер Лавгуд, простите, пожалуйста, не думал, что так получится. Не хотел будоражить окружающих». «Что ты, Колин?» — широко улыбнулся ксенофилиус. «Когда душа требует кричать, ты не должен ничего стесняться. Пой, кричи, это абсолютно нормально. Замечательно, когда волшебник выражается через эмоции, это делает его сильнее тех, кто копит все плохое внутри себя, позволяет волшебнику раскрыть новые грани магии». Словно волнорез среди волшебников неспешно шествовал сухопарый, подтянутый, пожилой человек, в безупречно свежем костюме и галстуке. Пробор в коротких седых волосах идеально прям, узкие, щеточкой, усы, словно выровнены по линейке, а ботинки блестят как лаковые. Видимо, он важная персона, раз маги перед ним расступаются. Он выполнил указание одеться по-магловски так педантично, что запросто мог сойти за банковского служащего. Даже наш отец не распознал бы в нем мага. За этим джентльменом семенило крохотное создание. Это существо с короткими ножками, в котором я распознал домового эльфа женского пола, едва поспевало за хозяином. Эльфийка была закутана в чайное полотенце, повязанное на манер тоги. Ее уши, длинные, как у летучей мыши, а также громадные карие глаза и нос, по форме и размеру точно соответствующие спелому помидору, были типичными для представителей этой иномировой расы. Волшебники в силу презрения к домовым эльфам не спешили смыкать ряды, держались от прислуги подальше, оттого вокруг джентльмена и его служанки образовалось свободное пространство. «Здравствуйте, мистер Крауч», — поприветствовал джентльмена-смотритель. «Базил, болгары уже прошли на трибуну?» — сухо вопросил Крауч. «Да, мистер Крауч, не все, только их министр с сопровождением», — ответил смотритель Базил. Вдруг домовая эльфа наступила на ту самую злополучную хлебную корочку. Она поскользнулась, взмахнула руками и упала на землю за спиной хозяина. Это падение вызвало целую цепную реакцию. Вдруг из ниоткуда на земле появился взрослый мужчина чуть старше 30 лет. Он был одет в такой же костюм, как мистер Крауч. Соломенные волосы рассыпались по лицу, которое очертаниями очень походило на физиономию вмиг побледневшего мистера Крауча. Молочно-белая кожа в веснушках, остекленевший, безжизненный взгляд смотрит вдаль, словно в никуда. Хотя если присмотреться, то было понятно, что лежащий на земле мужчина не появился из воздуха при помощи портала или аппарации, как можно было бы подумать. Лежащая возле него мантия-невидимка, переливающаяся в лучах светильников, намекала на то, что он шел за Краучем, скрываясь под ней. Эльфийка упала ему под ноги, мужчина споткнулся, а мантия-невидимка свалилась с него. «Барти Крауч-младший», ахнул мистер Лавгуд. Он же считался погибшим в Аскабане в 84-м году. Винки так виновата. Винки не хотела. Взвыла домовая эльфа. Она стала нервно дергать себя за уши. Простите, хозяин, Винки не смогла уследить за хозяином Барти. Что здесь происходит? Взволнованно вопросил Базил, резко выхватив волшебную палочку и наставляя на лежащего на земле мужчину. К нему подключился второй смотритель, который спросил у джентльмена: «Мистер Крауч, что это значит? Объяснитесь, будьте любезны». «Винки не хотеть. Я не сама упала», — воскликнула домовая эльфа. «Это все проклятый хлеб». Пнула она ногой злополучную корочку Бородинского. «Это просто недоразумение», — холодным тоном произнес Крауч, старший инкарцера. Базил связал мужчину, который начал подниматься с земли. Смотритель был весь дерганный и кидал опасливые взгляды на Крауча-старшего. Он явно опасался идти против, как я понял, начальства, но все же набрался смелости на противостояние с руководителем. «Тогда как вы объясните, мистер Крауч, что рядом с вами под мантией-невидимкой шел ваш сын, который погиб много лет назад в тюрьме?» — спросил он. «Может быть, Базил, хочешь сказать», — вдруг заговорил мистер Крауч с холодной злостью в голосе, «что я освободил своего сына из тюрьмы и привел его на чемпионат». Воцарилось очень неприятное молчание. Базил, похоже, испугался. «Мистер Крауч, я бы никогда так не подумал, если бы не видел своими глазами. Ты готов обвинить меня в преступлении, даже не предположив, что это может быть не человек, а искусно трансфигурированный голем, созданный отцом, который убивается горем», — с нажимом продолжил Крауч-старший. «Я не знаю, это странно», — пролепетал Базил, чувствуя себя до крайности неловко. «И я надеюсь, ты помнишь, что за свою долгую карьеру я много раз доказывал, что ненавижу и презираю темные искусства и тех, кто их практикует». Глаза мистера Крауча полезли из орбит, а его настойчивости и суровости позавидовали бы многие. «Вяжите всех в Аврорат и разберутся», — выкрикнул кто-то из толпы. «Да, давайте всех в Аврорат. Больше сдашь, выше премия будет». «Мистер Крауч, это уже выходит за все рамки», — покачал головой второй смотритель. «Я вызываю Аврорат, пусть они со всем разбираются». Крауч-старший, до этого стоящий на месте, вдруг резко выхватил волшебную палочку. «Противо!» — выставил он перед смотрителями магический щит. Акциасын подтянул к себе манящими чарами тело Крауча-младшего. Похоже, что он хотел отпарировать вместе с сыном. А в том, что это именно сын, а не голем, больше ни у кого не возникло сомнений. Только Крауч-старший забыл, что находится на мероприятии, на котором опасаться стоит не только смотрителей. Вокруг сотни волшебников, у каждого из которых с собой имеется палочка. А шум собрал вокруг действующих лиц приличную толпу. Итогом стало то, что сразу несколько магов решили показать удаль. В обоих Краучей полетели красные лучи оглушающих заклинаний. Досталось всем, и старшему, и младшему Краучу, который и так был связан, словно гусеница в коконе. Заодно пара ступифаев прилетела и домовой эльфе. Маги активно обсуждали происшествие и толпились возле входа. Да что там другие волшебники, мы и сами не спешили покидать такое интересное место, как входная арка, от которой открывался прекрасный вид на заварушку. Вскоре к месту прибыл наряд авроров в красных камзолах, с ними парой слов перекинулся Бызил, но из-за поднявшегося гамма нам уже ничего не было слышно. Авроры тут же повязали всех оглушенных краучи и домовую эльфу. «Ничего себе, за хлебушком сходил», — протянул я, пребывая в полном офигевании от происходящего. «Охренеть», — протянул Деннис. «Жирные нарглы попались на твои мозгашмыги, Колин», — добавила Луна. «Так, глядишь, и морщерогого кизляка поймаем». После того, как мы заняли свои места, еще оставалось прилично времени до начала матча. Я достал из сумки перекусы, три растущих организма стали уплетать за обе щеки готовую снеть. Внизу появились группы волшебников-организаторов и одиночные авроры. Все они выглядели жутко вымотанными и усталыми. Маги стали ходить между рядов и кидали вокруг себя чары Гоминум Ревелия. Когда до нас дошел один из авроров, мистер Лавгуд с любопытством обратился к нему. «Вы ищете морщерогих кизляков? Невидимок мы ищем, Мерлин, их раздери!» Устало огрызнулся Аврор. Начальство приказало проверить весь стадион. «Чертов крауч, будь он неладен!» «Уважаемый Аврор, невидимки замечательно ловятся на русский черный хлеб», с уверенностью заявил отец Луны. «Попробуйте их приманивать на Бородинский». Последнее слово он произнес на русском по слогам с жутким акцентом. Развелось шутников. Сплюнул Аврор и устало поплелся дальше. «Прикольный у тебя отец», — шепнул я на ухо Луне. «И шутки классные, правда, не для всех. Это у папы такая особая журналистская тактика по сбору материала для журнала», — шепотом ответила мне девочка, лукаво улыбнувшись. Сам чемпионат на фоне происшедших событий воспринимался несколько блекло. Все было организовано на высшем уровне, особенно впечатляющим было выступление Вейл, талисмана болгар, на которых пускали слюни почти все половозрелые мужчины. Денниса воздействие миновало, а меня по мозгам слегка шарахнуло. Вначале и не понял, что меня плющит из-за красоток на поле. Это вейлы, они что-то вроде девушек-оборотней, только они не заразные и не зависят от луны, пояснял мистер Лавгуд. Магики по своим способностям ближе к анимагам, поскольку могут превращаться во вторую ипостась по собственному желанию. Разгневанная вейла может трансформироваться, лицо ее вытягивается в остроклювую злобную птичью голову, а из плеч вырастают чешуйчатые крылья. К тому же в этом состоянии она может и зашвырнуть в обидчика горстью магического огня. Голос, пластика движений, взгляд вейлы заставляют окружающих смотреть только на нее, будто на величайшее чудо. Редкий мужчина способен противостоять магии вейлы, особенно если она захочет, шутки ради, покорить его сердце. То есть они оборотни-полуптицы, что-то наподобие гарпий, склонные к узкому спектру ментальной магии. «Да, дети», — кивнул мистер Лавгуд, — «но не наподобие, они и есть гарпии во второй своей ипостаси. Большинство вейл блондинки, у них в 9 случаях из 10 рождаются девочки. В древности греки называли вейл сиренами, они заманивали моряков чарующим пением на скалы, а потом, хаем, это вам рано знать». «Да что там знать, понятно же, для чего девушкам, у которых острая нехватка мужчин, нужны моряки, для размножения. Загипнотизирует такая блондинка мужика, он и рад будет для нее в лепешку разбиться. Если бы не риск разозлить вейлу и получить под боком вместо красавицы разозленную гарпию, я бы назвал их прекрасными». Затем был фейерверк и зажигательное выступление лепреконов, они разбрасывали золотые монеты. Сотни волшебников рванули на поле и с жадностью стали набивать деньгами карманы. «Колин, давай наберем денег», — с восторгом предложил Деннис, готовый сорваться вниз. «Не стоит», — улыбнулся мистер Лавгуд. «Это лепреконское золото, что-то вроде трансфигурированных монет, фальшивки», — расстроенно протянул брат. «Так неинтересно, чего же тогда все их набирают?» «Наверное, на сувениры», — невозмутимо ответил папа Луны. «Сама игра была намного интересней, чем школьные матчи. Большую роль в этом сыграла большая толпа болельщиков, задающая задорную атмосферу, плюс наличие амнинокля, с которым смотреть игру было довольно удобно. Ирландия победила Болгарию с разрывом в 10 очков. Вообще глупо получилось. Ирландцы заработали 170 баллов, а болгары имели на своем счету всего 10 очков. Тем не менее, болгарский ловец, Виктор Крам, чьи плакаты и фигурки повсеместно можно было встретить в лагере, поймал снитч. За снитч дают 150 очков. Из-за этого вышла забавная ситуация, когда снитч поймали болгары, а выиграли ирландцы. Славянам по-хорошему надо было забить хотя бы один гол, Но, похоже, они настолько отчаялись, что решили проиграть хотя бы не в сухую. После матча мы даже не стали выбираться со стадиона. Я просто достал порт-ключ, все за него ухватились, после чего тут же переместились к нам домой. Отец Луны перекинулся парой слов с нашим папой, после чего вместе с дочкой отпарировал к себе домой. На следующий день после завтрака я отправился к Оливандеру. Старик сидел в мастерской и читал свежий выпуск ежедневного пророка. «Доброе утро, мастер!» «Здравствуй, Колин!» – оторвался от чтения старик. «Я как раз про чемпионат читаю. Похоже, там скучать не пришлось. А что там? Держи!» – протянул мне газету Оливандер. Опустив глаза, я прочитал заголовок. «Скандал на чемпионате мира по квиддичу», дополненный черно-белой фотографией старшего и младшего Краучи, которых арестовывают авроры. Дорогие читатели, нашей редакции стало известно о невероятном по дерзости преступлении, которое совершил не кто-нибудь, а целый глава Департамента международного магического сотрудничества Барти Крауч, далее старший. Началось все с того, что Барти Крауч-старший во время финала чемпионата по квиддичу пытался провести на стадион человека под мантией-невидимкой. Лишь благодаря случайности удалось выявить данный факт использования должностного положения. Волшебник, зайцем пытающийся попасть на игру, споткнулся, упал, из-за чего мантия-невидимка свалилась с него. Но такой мелкий проступок можно было бы понять и простить, если бы не личность обнаружившегося под мантией-невидимкой волшебника. Это был Барти Крауч-младший. Напоминаем читателям, что это сын начальника Департамента международного магического сотрудничества, который в 1981 году был осужден на пожизненный срок в тюрьме Азкабан за нападение на семейную чету Лангбаттомов и участие в незаконной группировке пожирателей смерти под руководством сами знаете кого. Он вместе с подельниками Беллатрисой, Робостаном и Рудольфусом Ли Стрэндж жестоко до сумасшествия запытали непростительным заклинанием Круция, Фрэнка и Алису Лангбаттом. По официальным документам Барти Крауч-младший числится погибшим в Азкабане в 1984 году. Но бдительные волшебники, присутствовавшие на чемпионате, сразу же опознали его и проявили гражданский долг, задержав преступников. Со слов очевидцев нашему корреспонденту стало известно, что Крауч-старший перед задержанием пытался соврать, будто это не его сын, а голем, который он создал сгоря. Многие маги даже поверили, но пелена с их глаз спала, как только солидный волшебник попытался скрыться вместе с сыном посредством аппарации, а также оказал сопротивление при задержании. Авроры по горячим следам провели расследование и допросили обоих преступников. В результате расследования выяснилось, что Барти Крауч-старший воспользовался своим служебным положением, чтобы вызволить сына пожирателя из тюрьмы. На его месте в тюремной камере осталась миссис Крауч, которая была неизлечимо больна. Она до самой смерти принимала оборотное зелье с волосами Барти Крауча-младшего. Подлог был осуществлен настолько искусно, что если бы не случайность, то о столь вопиющем преступлении, казавшегося честным волшебника, никогда бы не стало известно. Но это еще не все, уважаемые читатели. Оказалось, что Крауч-старший на протяжении 10 лет периодически накладывал на своего отпрыска непростительное заклинание Империя. Со слов мистера Крауча выходит, что его сын настолько фанатично предан сами знаете кому, что если бы не был под Империя, то вновь принялся бы за террор в магической Британии. В срочном порядке был созван полный состав Визингомата. Над обоими Краучами состоялся суд, который приговорил Барти Крауча-младшего к поцелую Дементора. Барти Крауча-старшего судьи хотели приговорить к высшей мере наказания, но суд учел безупречный послужной список волшебника, поэтому ограничился пожизненным сроком в тюрьме Азкабан. На этом фоне остальные происшествия, произошедшие на чемпионате мира по квиддичу, смотрятся несущественно. После задержания Краучей были усилены патрули авроров. Поэтому когда подвыпившие хулиганы после выигрыша Ирландии решили начать громить лагерь, авроры их тут же обезвредили и задержали. Всего задержано 17 волшебников, имена которых мы не будем разглашать. Всем им предстоит выплатить штрафы министерству и пострадавшим в результате хулиганских выходок. Размер штрафов колеблется от 1000 до 7000 галеонов. Представители правопорядка надеются, что подобные меры способны остудить любые горячие головы от аналогичных хулиганских выходок в будущем. «Сэр, можно я сделаю волшебную палочку?» Отложив газету, обращаюсь к старику. «Думаешь, что уже сумеешь?» «Полагаю, да», киваю в дополнение к словам. Если воспользуюсь стандартными рунными схемами из книги и известными материалами, то все должно получиться. И какую же хочешь сделать палочку, Колин? С интересом спросил Оливандер. Или правильным будет спросить, для кого? Мои щеки слегка залили. Мастер, меня подруга попросила сделать ей красивый жезл. Можно сказать, игрушечный, но делать бутафорский, обучаясь у мастера палочек, как-то несерьезно, вот и думал. Жезлы делаются немного иначе, в них используют другие составы зелий, сердцевины и рунные схемы, произнес Оливандер. Да нет, я думал просто сделать корпус палочки толще, а на него надеть набалдашник, чтобы было похоже на маленький жезл, а на деле было волшебной палочкой. Интересное решение. Что же, делай, Гаррик обвел рукой помещение. Вся мастерская и материалы в твоем распоряжении. Первая палочка, это так волнительно. Спасибо. Искренне поблагодарил я старика, который тратит на меня столько времени и сил. Учитель, а та книга с рунными схемами. Вы говорили, что экспериментально пришли к трем сердцевинам, а тут под них все и расписано. Кто ее написал? Это книга моего авторства, ответил Оливандер. Вы автор, удивился я. Любой уважающий себя волшебник, профессионал своего дела, если не желает, чтобы его знания бесследно сгинули, должен написать книгу, поведал мастер палочек. Книга была издана в 10 экземплярах. По одному ушло в Хогвартс и Министерство магии, еще несколько экземпляров я послал в школы магии Южной и Северной Америки, в Австралию, Японию и Европу. Два экземпляра осталось у меня. Кстати, тот экземпляр, что на полке, забери с собой в Хогвартс. Постарайся изучить все сочетания к следующему лету. Хорошо, но, сэр, получается, чтобы разрабатывать новые рунные цепочки для неизвестных материалов, необходимо знать руны и нумерологию. Именно, согласился Гаррик. Поэтому тебе стоит в этом году выбрать в качестве дополнительных занятий нумерологию и древние руны. Что-то дельное вы начнете проходить лишь с 6-го курса. Эх, печально вздохнул я. Еще и нумерологию придется брать. Одно радует, мы будем туда ходить вместе с подругой. Сэр, а вы научите меня делать порт-ключи? Колин, тебе еще рано учить такие сложные заклинания, отрицательно покачал головой мастер палочек. Не потому что не хватит сил, а из-за недостатка знаний. Для изготовления порт-ключей используют заклинание портус. Вроде короткое, так ведь? Хитро посмотрел он на меня. Да, звучит просто и коротко. Только на деле все несколько сложней, продолжил Оливандер. Надо провести в уме нумерологические расчеты, чтобы четко задать точку назначения, и удерживая эти знания в голове, вложить их в портал. Конечно, обывательские порталы делаются проще, становишься в точке выхода и заколдовываешь предмет, держа в голове то самое место. Но и это не главное, сделал он театральную паузу. Данное заклинание нельзя использовать без разрешения Министерства магии, поэтому я не могу тебя ему научить. Понятно, печально вздохнул я. Получается, придется самому искать информацию про порталы. А еще представляю, какой предстоит объем учебы в связи с тем, что вместо двух, придется брать три дополнительных урока, аж дурно становится. Когда я спать буду? Думаю, если пожелаешь, ты и сам научишься делать порталы, Оливандер мне подмигнул. Возьми у меня в кабинете книги. Пространственная нумерология, порт-ключи, брошюра по изготовлению для министерских служащих, порталы и камины, портальные артефакты от древности к настоящему. В последней книге имеются описания исчезательных шкафов, зеркал, ночного рыцаря и тому подобных артефактов. Спасибо, радостно воскликнул я, на лице невольно засияла широченная улыбка. Не забудь на палочку для подруги поставить рунный модуль для Priori Incantatem, добавил в конце Оливандер. Материалы хоть знаешь, дуб и сердечная жила дракона. Хаем, задумался мастер палочек. 8,5 дюймов, прямая аккуратная, с выжженной вязью в виде кельтских завитушек. Луна Лавгуд, милая девочка, вот как так можно? Материалы довольно распространенные, но зная всего лишь корпус и сердцевину, Оливандер сразу угадал, для кого я делаю палочку. Полагаю, если бы делал все тайком у себя на ферме, то он бы даже так узнал бы, какую палочку и для кого я делаю. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 27. Снова 1 сентября, вновь приходится ехать в школу. Папа привез нас с братом на вокзал за полтора часа до отправления, поскольку ему надо было успеть на встречу с менеджером магазина, в который он поставляет продукты. На платформе 9 было совсем немного людей, но среди них глазастый Деннис разглядел знакомых. «Колин, смотри, луна!» Он помахал рукой в сторону портальных каминов. Я обернулся и увидел Луну с ее отцом. Сразу ее узнать было сложно. «Дэн, признайся, ты специально выбрал тот японский мультсериал?» «Ага», — радостно ответил брат. «Прикольно же было Луне показать мультик про героиню, связанную с Луной. Деннис, Колин», — улыбнулась нам подошедшая подруга. «Здравствуйте, мальчики», — кивнул мистер Лавгуд. «Здравствуйте, сэр», — сказал Деннис. «Доброе утро, сэр». «Привет, Луна». Вид подруги вызвал у меня восторг и легкий ступор. На голове у нее была сложная прическа в виде пары хвостиков с пучками, прямо как у героини того мультика. А наряд представлял собой самодельное бело-голубое Сейлор Фуку. «Или правильнее называть тебя Сейлор Луна?» — с улыбкой вопросил Деннис. «Кажется, для полноты образа тебе кое-чего не хватает», — прищурился я и запустил руку в сумку. Из сумки был извлечен жезл, розовая рукоять, красное сердечко. Это была короткая волшебная палочка с прочным корпусом, который весил как небольшой молоток. Сердце было сделано из алюминия и плотно насажено на верхушку палочки, плюс зафиксировано чарами вечного приклеивания. Сколько на его изготовление я убил сил, даже не хочу вспоминать. Палочку было сделать проще. Лунный жезл. Обрадовалась Луна, принимая подарок. «Спасибо, Колин». Подруга взмахнула палочкой. И бубля. С жезла сорвалась светящаяся фиолетовая струя света в сопровождении фиолетового дыма и пламени. Она попала в кучку сухой грязи, налипшей на поверхности перрона. Грязь тут же превратилась в мыльный пузырь в виде сердечка, который переливался в лучах солнца разными оттенками фиолетового цвета. Он взлетел в воздух, ветер подхватил пузырь и унес в конец состава. Достигнув портального камина, пузырь обратно превратился в кучу пыли. Все бы ничего, если бы в этот момент из камина не вышел человек. Этим неудачником оказался знакомый всем Драко Малфой. «Мерлиновые панталоны», — завизжал он, пытаясь очистить от пыли глаза и кашляя. Сзади вышел высокий платиновый блондин, похоже, сам Люциус Малфой. Он налетел на сына, отчего Драко не удержался на ногах и упал. Вслед за мужчиной из камина появилась холодная и неприступная с виду блондинка, скорее всего, мама Драко. Она налетела на мужа. Мистер Малфой покачнулся, попытался шагнуть вперед, чтобы удержать равновесие, и упал, споткнувшись об сына. На перроне возле камина образовалась куча мала, переплелись ноги и руки, торчащие среди черных мантий. «Упс!» — вырвалось у Денниса. «Кажется, нам пора валить отсюда», — громко прошептал я, хватая Луну за руку и утягивая в сторону вагона. Деннис поспешил за нами. Мистер Лавгуд широко улыбался, что было удивительно. Я бы на его месте ржал, как это делали остальные немногочисленные волшебники, находившиеся в это время на платформе. Хорошо хоть, что никто кроме нас не видел, кто запустил трансфигурированный мыльный пузырь. Маги до этого момента были слишком увлечены общением со знакомыми, чтобы смотреть по сторонам, лишь крик Драко Малфоя привлек их внимание. «Папа, пока!» — помахала Луна отцу. «Успехов, милая!» — махнул правой ладонью в ответ мистер Лавгуд. «Пока, ребята!» «До свидания, мистер Лавгуд!» Чуть ли не синхронно отозвались мы с братом. «Колин, этот жезл восхитительный!» Прижимая розовое непотребство к груди, со счастливым выражением лица произнесла Луна. «С ним колдовать так же легко, как с моей палочкой!» «Лунная призма, дай ей сил!» — насмешливо произнес Деннис. «А заодно и мне!» «Дэн, ты сам эту кашу заварил. Никто тебя не просил выбирать именно тот мультфильм. И все же классно вышло с Малфоем», — ухмыльнулся Деннис. Вспомнив выражение лица Драко, я засмеялся. Брат присоединился ко мне. Вскоре мы втроем, завалившись в ближайшее пустое купе, громко хохотали. «Так им и надо. Это из-за Малфоев я на первом курсе провалялся большую часть времени в больничном крыле. Ты не упоминал этого», — заметил Деннис. «Там мутная история. Вроде как Люциус Малфой подкинул Джинни Уизли какой-то артефакт, который заставил ее натравливать на студентов Василиска. Но почему-то в качестве жертвы Джинни выбирала лишь тех, кто ей не нравится, меня и кошку завхоза. Поэтому не особо верится в вариант с принуждением. К тому же там была мутная история с домовым эльфом Малфоев, который пытался убить Гарри Поттера. Перед тем, как попасть под взгляд Василиска, я помог Гарри обезвредить безумного домовика. О домовом эльфе ты не рассказывал, сказал Деннис. «Не хочу вспоминать», — скривился я. «Там все нехорошо получилось». Перед глазами всплыла отрезанная голова Добби, отчего я вжал голову в плечи и скривился. «Джинни неплохая, но, начало луна, она влюблена в Гарри Поттера. Ей могло не понравиться то, что ты его преследуешь, Колин». «Женская ревность», — с понимающим видом покивал брат. «Рыжая дура, наверняка насочиняла про артефакт. Ее даже не наказали, а ведь она чуть не убила Колина». «Деннис, на самом деле такие артефакты существуют», — сказала Луна, словно защищая бывшую подругу. «Проклятые вещи могут заставить волшебника совершать странные поступки, хотя им можно противостоять, как сильным мозгошмыгам. Но нарглы предпочитают не сопротивляться мозгошмыгам. Колин, переведи», — посмотрел на меня брат. «Луна говорит, что эклюменцию надо учить. У нас в палатке была книга по базовым навыкам защиты сознания. Ну и сильная воля, вероятно, может помочь противостоять внушению. Но есть очень сильные артефакты, от которых без специальной подготовки невозможно защититься», — добавила Луна. В дверном проеме купе оказалась знакомая личность. Это была Ребекка Тернер. Она была одета в темно-коричневое платье длиной до щиколоток, поверх которого была накинута школьная мантия. «Привет, народ!» — радостно воскликнула она. «Бекки, привет!» — радостно махнул я ей. «Заходи!» «Привет!» — кивнул ей Деннис. «Здравствуй, Ребекка!» — произнесла Лавгуд. «Ох, Луна, потрясающий наряд!» — сказала Тернер, присаживаясь рядом с Лавгуд. «Ты такая смелая! Это школьная форма японских девочек-волшебниц!» Невозмутимо ответила Лавгуд. «Потрясающе!» — с восторгом провозгласила Тернер. «Такая короткая юбка, всего лишь до колена. Очень смело, не то, что наше убожество, эти древние мантии навевают на меня грусть. А как ты придумала такую шикарную прическу?» «Я ее скопировала с прически японской волшебницы», — ответила Луна. «Народ, у меня было невероятное лето», — начала рассказывать Тернер. «Мама отвезла меня к бабушке в деревню. Да что там рассказывать? Я лучше покажу. Под это дело я одолжила у мамы думосброс». «Что?» – переспросил Деннис. «Артефакт такой, в котором можно посмотреть воспоминания», – пояснила Пуффендуйка. «Мама разрешила на время взять наш домашний думосброс и помогла мне извлечь воспоминания». Ребекка из сумки с расширенным пространством извлекла небольшую бронзовую чашу, исписанную рунами. «К сожалению, у нас одноместный думосброс», – стеснительно поведала Тернер. «Я обещала маме завтра же отправить его домой совой, поэтому лучше посмотрите сейчас». Она достала из кармана флакон, внутри которого переливался серебристый туман, после чего откупорила его и слила туманную жидкость в чашу. «Что делать надо?» – спросил я. «Надо поместить голову в чашу», – ответила Ребекка. «Можно, я попробую первым?» «Конечно, Колин», – согласилась Пуффендуйка и положила чашу на сиденье между мной и братом. Я наклонился и окунул голову в серебристый туман. В кресле качалки восседала сурового вида бабушка. Она прожигала меня строгим взглядом. «Иди, заруби гуся», — было сказано тоном, не подразумевающим отказа. Казалось, будто со мной говорит не бабуля, а Дон Корлеоне, фильм, о котором мы недавно смотрели, когда я гостила у Лизы Купер. «Ладно, ничего, что я такого никогда не делала. Ничего, что мне всего 13 лет. Перечить бабушке — это что-то за гранью разумного. Только и надо, что какого-то гуся убить. Только какого? Их тут десяток. Может, самого захудалого? Его не жалко. Да нет. Ну, сколько мяса с него получится? Хм. Пусть будет вон тот, самый толстенький. Итак, как убить гуся? Я же этого никогда не делала. Топором рубить шею — это как-то слишком жестоко. Я же не средневековый палач, который выносит смертный приговор. Товарищ гусь, за чрезмерную полноту вы приговариваетесь к казни посредством перерубания шеи для последующего отправления в суп. Нет, просто так шею рубить — это же кровище будет море, страшно. Может, его доской по башке тюкнуть? А что, я его по голове дрыном, гусь отключится и не почувствует, как я ему шею перерублю. Умрет без боли во сне, дергаться не будет. Да, пожалуй, так и сделаю. Двор подвергся тщательному исследованию. Была найдена штакетина от забора и топор. Я пошла ловить гуся. Я кралась, словно самый лучший хищник, но птица была настолько ручная, что даже не убегала, она стояла на месте и спокойно клевала отруби в кормушке. Я половчее перехватила палку, размахнулась и со всей дури ударила ею по башке гуся. «Га-а-а!» — дико завизжал гусь. Во время удара я зажмурила глаза. Когда распахнула очи, то обнаружила, что доска никак не идет назад. Оказалось, что на ее конце торчал гвоздь. Этот гвоздь воткнулся гусю прямо в глаз. Я дернула доску назад, глаз у птицы вырвало, окровавленный, противный ошметок глаза свисал с правой стороны головы птицы. Гусь дико заверещал и рванул вперед. Я на секунду застыла в ступоре, зрелище было жуткое, в голове проносились мысли о том, как бабушка меня ругает за то, что не смогла убить гуся. Мотнув головой, я покрепче перехватила дрын, левой рукой покрепче сжала рукоять топора, после чего рванула вслед за гусем. «Стой, гад!» – заорала я. Гусь, сволочь такая, даже не думал останавливаться. Он бежал, как гоночная метла на чемпионате мира по квиддичу, еще и петлял, гадина такая. Я метнула в него штакетину наподобие копья. Что интересно, целилась не особо хорошо, но попала прямо под хвост и сбила птицу с ног. «Страйк!» – радостно закричала я и накинулась на гуся. Крепко прижав тушку птицы к телу, я подошла к пеньку. Пенек был широким, он словно был предназначен специально для казни строптивых гусей. Птица постоянно пыталась вырваться, но я держала ее очень крепко. Положив гуся головой на пенек, я взяла в правую руку топор, а левой придавила тушу птицы. «Ох, Мерлин, я же не могу ударить топором живое существо!» «А-а-а!» – заорала я. Зажмурив глаза, я со всей дури рубанула топором. Раздался глухой звук удара, и топор застрял в полене. Мне было страшно открывать глаза. «Га-а-а-а-а!» – совсем уж дико заверещал гусь. «Как так? Он же должен был умереть. Я же целилась прямо в голову. Не может же он так жутко верещать без головы». Я решилась и открыла глаза. Голова гуся была на месте, но грёбаный клюв был отрублен топором почти под самый корень. От такого зрелища я опешила и отпустила тушку гуся. Эта недобитая сволочь со всех лап рванула по огороду. Долбанный птичий инфернал. Без клюва, из правой глазницы на ниточке свисает окровавленный ошметок глаза, в жопе недостает нескольких перьев. Но из-за боли гусь был не столь резв, как в начале, его дико штормило. Я же изначально приготовила ведро кипятка, чтобы ошпарить перья с тушки. Оно как раз стояло возле пенька, поэтому решила добить гуся. Я схватила ведро и от души ливанула кипяток на беглую птицу. Почти вся горячая вода досталась беглецу. Вместо того, чтобы нормально подохнуть, как полагается обычному гусю, у этой сволочи только прибавилось прыти. «Стой, тварь!» – заорала я. Вырвав из пенька топор, я со всех ног рванула за дико верещащим гусем. Эта инфернальная тварь бежала по прямой с невероятной скоростью, при этом на бегу издавала жуткие звуки, от которых в жилах стыла кровь. Гусь метался по участку бабули подобно метеору, но через пару минут бега я загнала птицу в угол. «Га-га-га-а!» – испуганно заверещала птица, развернувшись и увидев меня. В этот момент я выглядела прекрасно. На лице жуткий оскал, в руке сжимаю топор, волосы всклокочены, тяжело дышу, глаза безумно блестят. Окажись здесь и сейчас главный злодей магической Британии, лорд Волан-де-Морт, он бы тут же написал бы «Я вкус повинный в Аврарат». Ну, а гусь, он развернулся и рванул сквозь забор. Только обезумевшая от ужаса птица не учла, что ее задница намного шире головы. В итоге такого маневра голова гуся застряла между штакетинами забора. «Вот оно», — подумала я, — «надо рубить, пока голова птицы застряла между штакетин». Пока я примеривалась топором к шее птицы, гусь дико верещал и дергался. В итоге очередной рывок для него оказался фатальным. Гусь дернулся настолько сильно, что его голова оторвалась сама собой, без моего участия. «Внучка, я просила тебя убить гуся, а не довести до самоубийства», — раздался саркастичный голос бабушки за спиной. «Потрясающе! Ребекка, культурно отдыхать умеешь», — выдавил я из себя, вынув голову из чаши. «Может, следующим летом приедешь к нам на ферму, у нас можно забить козу или корову». «Да ну тебя!» — покраснела Ребекка. «Этот гусь у меня теперь в печенках сидит. Я целый месяц на мясо смотреть не могла. Я тоже хочу посмотреть», — сгорал от любопытства Деннис. «Валяй», — вяло махнула рукой Тернер. Брат погрузил голову в думосброс и завис на несколько минут. Вскоре он вынырнул из серебристого тумана и смотрел на мир огромными и ясными глазами человека, видевшего все. «Ребекка, до нашего креативного соседа тебе не так уж и далеко осталось», — произнес он. Следующей была Луна. Она после просмотра воспоминаний Ребекки выглядела отрешенной и одновременно грустной. «Луна, ты чего?» — обеспокоенно спросил я. «Птичку жалко», — печально вздохнула она. «Так, народ», — подхватила думосброс Ребекка, — «я пошла искать Лизу. Не покройтесь плесенью». Бекки явно была смущена тем, что мы просмотрели ее воспоминания, оттого старалась поскорее покинуть наше общество. Ну, ничего, к приезду в школу должна отойти. Пока мы веселились, просматривая занимательные воспоминания о проведенных однокурсницей каникулах, в поезд набились ученики. Прогудел гудок, оповещая всех о скором отбытии состава. Интересный артефакт. Видел подобные чаши в магазине артефактов, но не понял их предназначения, да и цена была заоблачной. Круче фильмов, полное погружение, сказал Деннис. Надо будет купить себе такую штуку. Это индивидуальный думосброс, произнесла Луна. Обычно такими воспоминаниями не делится. Стандартные чаши думосброса демонстрируют воспоминания без примеси эмоциональной составляющей и без отрывков мыслей, только изображение и звук с эффектом стороннего присутствия. «Луна, а у вас есть такая штука?» – спросил брат. «Нет», – покачала головой подруга. «Думосброс стоит слишком дорого. Цены на стандартные модели стартуют от 2000 галеонов, а индивидуальные, которые отображают еще и эмоции, дешевле 5000 золотых не купить. Мало у кого из волшебных семей имеются такие артефакты. Волшебники обычно просматривают свои воспоминания сами, очень редко демонстрируют их близким людям. Воспоминания – слишком интимная вещь, чтобы делиться ими с кем-то. Выходит, Ребекка считает нас достаточно близкими друзьями, предположил Деннис. Я небольшой знаток психологии, но полагаю, скорее Бекки слишком сильно переживала о случившемся, а поделившись с нами воспоминаниями, слегка облегчила душу, словно на исповеди у священника. «А может и то, и другое», — сказала Луна. «Эх, жаль, что волшебники не дошли до продажи интересных воспоминаний вместо развлекательных фильмов или в качестве обучающих материалов. Есть же маги, которые пережили разные приключения. Представьте, как было бы классно купить флакончик воспоминаний такого героя, просмотреть их, почувствовать себя в качестве одного из участников приключения, или как прикольно было бы посмотреть различные юмористические сценки из жизни. Это же круче пересказа и просмотра фильмов». «Точно», — согласился брат. «Колин, может быть, накопим и купим в складчину думосброс, хотя бы самый простой, обменяемся некоторыми воспоминаниями. Надо подумать, такие большие деньги на деревьях не растут, их еще как-то надо заработать». В идеале каждому нужно купить по личному думосбросу. Свои воспоминания тоже интересно будет посмотреть, да хотя бы в старости на детские приключения. Со временем память подводит, воспоминания трансформируются, начинаешь думать, что помнишь одно, а на деле было совершенно другое. Луна, как думаешь, сложно научиться извлекать воспоминания? Сложно, но можно, произнесла Лавгуд. Надо овладеть основами окклюменции и изучить несколько заклинаний для извлечения воспоминания, их перемещения и хранения. В магическом мире столько всего интересно, что даже не знаю, за что хвататься. Я планировал в этом году изучать способы изготовления порталов. О, порталы — это круто, произнес Деннис. Я бы тоже хотел этому научиться, но делать порт-ключи незаконно, поэтому никому не стоит об этом рассказывать, добавила Луна. Я бы тоже хотела научиться зачаровывать порталы. Сейлор, ты моя, Луна, тусклый свет в темной ночи и гроза мозгошмыгов, как насчет распараллеливания задач? Смотрите, что предлагаю. Я изучаю порталы, Луна занимается извлечением воспоминаний и ментальной магией, то есть изучает все разрешенные заклинания из этой области. Конфундус, обливейт, окклюменция и тому подобное. Дэн делает упор на боевой магии, замахивается на заклятия старших курсов. Потом мы учим друг друга. С учителем знания будут усваиваться быстрее, так что мне нравится подобный вариант, согласился Деннис.